«Прямо без тебя никак», — уточнила я. «Никак, война была, да строго говоря и не закончилась еще. Многим выжившим сторонникам Таргариенов предложили выбор, смерть или облачиться в черное. Но за ними надо бы последить, особенно в дороге и поначалу. Ладно, допустим, ты уехал на север, но через год можешь вернуться ко мне, хотя бы на время, да, как все устаканится». «Поняла, то есть сразу после того, как я доеду до столицы, ты домой, в Винтерфилл?» — спросила я. «Управляющий, Карстерки, Болтоны, воруют они, может и нет, но не вводи вора в искушение, клади под замок. Хотелось бы, но мне надо закончить одно дело, нужно отдать фамильный меч Дейнов, а потом да, домой, к жене, хоть на сына посмотрю, ни разу его не видел». «Ты женат?» — спросила я. «В каноне я разбиралась плохо, одно дело сериал посмотреть, другое даты по Википедии учить наизусть. Разве уже пора?» «Да, Кейтлин Талли, она хорошая женщина, сейчас ей уже почти 19. Тебе за нее миллион заплатили, или ты не король, дешевле?» — поинтересовалась я. «Лианна, ничего за нее не заплатили, просто она была помолвлена с нашим старшим братом, а его убил безумный король, вот мне и пришлось жениться». «Династический брак?» — поинтересовалась я. «Ну тогда у нас дела шли плохо, мы могли и проиграть в войне, а тут Хастерталли, великий дом Вестероса, верховный лорд Трезубца и лорд Риверона предложил нам свою помощь. Условие очень простое, династический брак. Я женился на Кейтлин Талли, а лорд Джон Арвин на ее младшей сестре, Лизе Талли». «Понятно. Крестьяне дают феодалу либо барщину, отрабатывают свои трудом, либо оброк, выдают деньгами. Вот вы взяли службой солдат, то есть барщиной. Слушай, а ты уверен, что сын Кейтлин твой?» — спросила я. «Лианна, да, уверен. Она честная женщина, и пусть мы провели вместе только 2 недели после свадьбы, а потом она забеременела и я отправился на войну. Нет, втирал мне дальше из оперы «Стерпится-слюбится». Ну, в принципе, да, возможно, если оба человека дадут друг другу шанс. Она хоть девственницей на момент свадьбы была?» — спросила я. «Лианна, не твое дело, осадил меня брат. Мое, ребенок точно твой?» — спросила я. «Была, но не твое дело, я такое ни с кем обсуждать не буду», — повысил на меня голос брат. «Не то что меня волновала чужая девственность, но в этом мире с контрацепцией и определением отцовства очень плохо. А так, наличие нераспакованного товара хоть какие-то гарантии». Брат немного успокоился. «Прости, ревнуешь что ли? Она, жена, ты, сестра, это совсем другое. Вам нечего делить, но это правда слишком личное. Я тебя познакомлю со своей женой, она хорошая, вы подружитесь». Однако мой мозг продолжал работать. «Слушай, а сколько лет Джону Аррену и этой Лизе Талли?» — спросила я. «Лорду Джону Аррену, он воспитатель короля, и мой. Именно он отказался выдать меня безумному королю после казни отца и брата и начал восстание. Лорд Орлиного гнезда, хранитель Востока и глава дома Арренов, десница при короле Роберте Баратионе и...» — «Поняла, поняла. Сколько лет этому достойнейшему человеку?» — перебила я его, а то перечисление титулов могло быть долгим. «Ему 65 полных лет», — сообщил мне брат, — «а ей 15. А во, а столько вообще живут, и он на сих пор может консумировать брак?» — максимально корректно спросила я. «Лианна», — брат опять возмутился, — «он начал втирать мне нечто про благородство и честь, но я особо не слушала. Тут люди столько не живут. Обычно, тут действительно, если кто-то дожил до старости, то это очень умный человек, не обремененный физическим трудом, мистер какой-то, или король преступного мира, или некто очень богатый. То есть старика, если видишь, его не обижай лучше. Городские нищие и сумасшедшие уже в 40 лет выглядят как у нас в прежнем мире в доме престарелых в 70. А если добавить отсутствие стоматологии, офтальмологии и виагры, то мой вопрос очень актуален. Мне не повезло, молодой король, который тебя любит, а хочешь старика в 4 раза старше тебя, которому просто нужны солдаты твоего отца. Мой жених гулял, так у старика вообще не стоит. Вот натягивай его на себя как хочешь, и чтоб дети были». «Ладно, ладно, поняла, не знаешь ты про потенцию лорда Востока. Слушай, но это же глупо. Почему тебе выдали старшую дочь, а ему младшую? От перестановки слагаемых же сумма не меняется, логично же женить тебя на младшей, а лорда Арина на старшей». Брат молчал. «Брат, я иду в Королевскую гавань. Интриги, яды, предательство. Предыдущей жене принца, как ты рассказал, нанесли более 3 десятков колотых ран после изнасилования. Мне нужно твое доверие, мне нужна твоя помощь. Если ты знаешь некую информацию, что может помочь, никак тебе эта информация не может помочь, ответил мне брат. Я настаиваю, это чужие тайны, это касается короля, или его десницы, тогда это можно быть важным для моего выживания. Я не просто так спросила по девственность твоей супруги. Может быть, у нее есть влиятельный любовник? У Кейтлин никого не было, Лиза. Ну, я вместе с лордом Арином обсуждал помолвку с лордом Талли. Хастер Талли не скрывал, что его младшая дочь не девственница. И она закатила скандал, когда ей сообщили о помолвке. Кейтлин же восприняла все спокойно. Мы подумали и решили, что более перспективный вариант достанется мне, а Арин возьмет себе испорченную. Брат выдохнул, отвернулся и стал наливать себе вино, а мне захотелось устроить истерику. Лошадь они, блин, покупают, а ничего, что я испорченная, спросила я, это совсем другое, ты жертва изнасилования. Да и истерика Лизы была эпичной, несколько недель, попытки самоубийства, вскрыла себе вены, мистер бинтовал. Ну а лорд Арин, он девственен, чтобы требовать такое от супруги, спросила я. Лорд Арин дважды вдовец, живых детей нет, единственный умер в младенчестве. Читала я, что с возрастом у мужчин сперматозоиды менее жизнеспособны и ребенок может с патологией родиться. Это этот случай или просто кровопусканием дитё замучили? Поняла, можешь своей Кейтлин передать, что ее сестра скоро умрет, сказал я. Почему? Удивился нет. Как почему? Такова это участь всех жен лорда Джона Арина. Похоже, если тебя трахнул лорд Джон Арин, то скоро твоя жизнь закончится. Лианна, да что ты заладил? Лианна, Лианна, я уже запомнила, что я Лианна. А вообще да, спасибо. Я теперь поняла, что Роберт Баратион это отличный вариант, минус только что банкрот. Это так важно? Спросил он. Конечно, важно. Это моим детям придется попрошайничать и переплавлять железный трон, чтобы с вытянутыми из него мечами идти разбойничать. Слушай, а может железный трон можно продать? Железный трон нерушимый символ власти короля. Успокойся, все не так плохо. С налогов будете откладывать. В Вестеросе миллионы людей. Расплатитесь с долгами. За пару-тройку лет. Ну за пяток. Крайний срок лет 10. Нет, принялся меня утешать, но долги меня особо не волновали. В прошлом мире была ипотека, а здесь ее нет, а королем ночи меня не запугать. И тут я обратила внимание на еще одну странность. Сначала он доставит живую сестру с женихом в столицу, где я буду в безопасности, а потом, нет, не домой к семье. Потом он поедет возвращать кому-то меч, и только потом к жене и управлять землями. Тут у него приоритеты не сбиты, а может меч им посыльным передать, ну или пусть сами едут и забирают. Только письмо напиши, а если они обидятся за смерть сына, Дейны, люди чести, а ты всем погибшим собираешься мечи родне развозить, поинтересовалась я. Ну, у Дейнов особый меч, из звездного металла, Артур Дейн, меч Зари, был выдающимся фехтовальщиком и честь требует. Нет, посмотри на меня, почему ты бросаешь сестру, бросаешь жену и едешь отдавать кому-то меч? Ну не поверю, что на войне ты убил только одного достойного рыцаря. Мне стало интересно, либо он неверно расставляет приоритеты, и тогда Старк дурак, и лучше одной, чем с ним, больше шансов выжить, либо есть причина для его действий. Возможно, я бы и не обратила на эту мелочь внимания, но даже слепой мог натолкнуться на фанатские теории об отцовстве Джона Сноу, а там фигурировала некая Ишара Дейн. Это не относится к делу, ответил мне Старк, упрямый. Боюсь, если я спрошу его, спал ли он с Ишарой Дейн и теперь страдает, что убил ее брата, то это будет выглядеть очень странно. Слишком умной быть опасно. Хотя, есть способ. Я сделала удивленное лицо, открыла рот, потом прикрыла его ладонью. А-а-а, брат, я никому не скажу. Я тебя не виню, сердцу не прикажешь. Любовь зла, начала я. Что? Удивился нет. Я все поняла. Ты и Артур Дейн были любовниками. И ты страдаешь, что спасая меня, убил его. Сказала я. Что? Вопль недостарка разорвал ночь. Снизу нас окликнул караульный. Нет, высунулся в окно и сказал, что все нормально. Я подошла к нему. Потом я услышала голос Роберта Баратиона откуда-то из палатки. Нет, что неведомый подери ты орешь ночью? Спросил Роберт снизу, выйдя из палатки. Одет он был в нательное белье, но с молотом. Детальней рассмотреть мне его ночью при свете отдаленного костра не удалось. Нет, задумался. Я сказала Неду, что после того, что со мной сделал этот ублюдок Таргариен, я вообще не хочу замуж, ответила я. Что? проорал Роберт еще громче, разбудив вообще всех. Солдаты выскочили из палаток, не одетые, но с оружием. А нет, мне доказывает, что все дурное забудется, и его друг Роберт не такой, как Риегар, начало его успокаивать я. «Да, нет дела, говорит», — крикнул король снизу. «Ваше Величество, прошу прощения, нам с братом нужно договорить. Это дело касается только Старков». «Да, и это, нет, не подведи», — крикнул Баратион. Я закрыла окно и оттащила Старка от окна. «С каких это пор ты стала такой?» — спросил Старк. «С каких пор? Ну, можно провести опыт. Привязать к тебя к кровати и насиловать, пока ты не изменишься. Роберт не такой, все будет по-другому». «Ага, по-другому. Что стало с прежним королем? Где его убили?» «В столице. Мы туда едем. Кто убил короля и жену принца?» «Ланнистеры. Ты же мне сам это рассказал. И теперь вы отказали Ланнистерам в браке. А еще вы должны этим Ланнистерам кучу денег. Там как раз есть цареубийца. Джейми Ланнистер. Охранник короля. Сестра которого метит в королевы. Ему просто еще королеву убить для ровного счета и все. А Роберт погорюет и возьмет что есть, если уж я мертва. Есть варианты, например, развод тебя или Арина и женитьба кого-то из вас на Серсии. Что? Нет, слово лорда-хранителя нерушимо. Просветил меня Старк. Ну ладно ты, у тебя уже ребенок от Китлин. А может быть лорд Арин? Какая ему разница, Лиза ему изменяет или Серсия? Лианна. Ладно, поняла. Если такой вариант не подходит, могу предложить только один. И какой же? Ты просишь у своего друга, Роберта Баратиона, награду за спасение его невесты. Должность. Мастер над монетой. Но, жена, север, а тут сестра, и обиженный дом Ланнистеров. Зови свою жену в столицу. Потом, когда все уляжется, сможешь год в столице, год на севере жить. А пока придется поработать. Может быть, Джон Арен все сам сделает? С надеждой поинтересовался Старк. У него жена родила? Спросила я. Нет, ответили мне. А у тебя? У меня да. Значит, на него особо не рассчитываем. Он в своей семье не может порядок навести. Он достойнейший человек. Не согласился Старк. Так, зайдем по-другому, если мозги не работают. Давим на чувства. Нет, ну меня же там убьют. Или я сама от скуки с ума сойду. А потом, рожу детей, будет чем заняться, а ты домой. А пока с женой твоей познакомлюсь. Ну постоит север чуток без тебя. Все равно надо ждать коронации, пока ты присягнешь Роберту Баратиону. Ладно, я приму должность мастера над монетой. Но, где взять деньги? Налоги поднять? Вместе подумаем, призналась я. Может, толковых советников найдем. Пока я предлагаю тебе быстро отдать долг Ланнистерам. Одно дело, когда король им отказал, но должен денег, а другое, вот ваши деньги, вот ваша дочь. И откуда я столько денег возьму? Самые крупные золотые рудники у Ланнистеров. Предлагаю перезанять, чтобы переотдать. Это как? Возьмем в долг у Железного банка, с запасом, и отдадим Ланнистерам. У Железного банка проценты больше, ну придется потерпеть. Ну или уговаривай Роберта Серсию взять в жены. Если нет, у тебя же сын, кто тут второй по богатству после Ланнистеров? Тиреллы, намекни им на династический брак, только деньги вперед. Понял, Железный банк, отрезал Старк. Я думаю, с ними сразу имеет смысл завязывать многолетнее сотрудничество. Железный банк, вы лучшие друзья нашей династии. Попробуй сделать так, чтобы они прислали своих чиновников и проверяющих, чтобы деньги не разворовали и хотя бы часть средств спустите не на пирушки и турниры, а дорогу что ли до Винтерфилла постройте. Тебе все равно туда-сюда мотаться часто. Нет, сел за столик, схватился двумя руками за голову, потом налил себе вина. Нет, будь я суперменом или архимагом, можно было делать все, что хочешь. Но тут, нет, в Вестероссе бывали королевы, давно, и обычно у нее был либо попик, либо муж, который приучил всех ее слушать. С жены требуется благородное происхождение и способность рожать детей и все, узнать, крестьянки работают. То есть я могу делать сколь угодно умные замечания, пока не предъявлю мужика, который хотя бы молча кивнет, никто выполнять и не подумает. Роберт, а надолго его хватит, может доедет до Королевской гавани, напьется и по бабам, а потом, все, ты сегодня третья справа. Джон Арвин, а ему я зачем? Серсия лучше, богаче, надо будет следить за королем, и за Тейвином Ланнистером, и за Серсией Ланнистер, за Джейми Ланнистером. Я прикажу слугам проверять покой короля, чтобы там не нашли благородную даму, начал фонтанировать идеями нет. А может это выход, пьяный Роберт переспит с Серсией Ланнистер, совет да любовь. Я обиделась и на север, предложила я. «Нет, дурная идея, Роберт упрям, он обидится на Ланнистеров, попытается от них откупиться, если не возьмут денег, объявит их вне закона и начнется гражданская война. Меньше пить Роберт пробовал, или сам денег заработать», уточнила я. «Ну или, я понимаю, это невозможно, но помечтать можно, там член в штанах держать, Ленна, постарайся так не говорить, хотя бы на людях. Почему? Я будущая жена короля, я должна делать наследников и заботиться о них, все деньги вы уже профукали. Более того, сам король виновен в растрате семенного материала, нет, облился вином, тебя надо познакомить с лунатиком, шутом короля, вы подружитесь. Кстати, насчет шута, а я могу присутствовать на заседаниях малого совета?» Поинтересовалась я. «Это ведь шутка?» Спросил. «Нет, нет, вдруг вы все потратите или начнете ненужную войну». «Какую войну?» «Ну, например, Роберт Баратион решит убить последних Таргариенов. Пошлет убийц, те провалятся. Тогда король пошлет войска туда, где укрываются Таргариены, например, в вольные города. И вот война. Последние Таргариены, беременная жена безумного короля, на драконьем камне. Эта твердыня скоро падет. Роберт бы не послал убийц к беременной женщине». Я подошла к брату и шепнула ему на ухо. «Илья Мартел, случайность. Произвол исполнителя». Начал оправдываться брат, наяривая круги вокруг стола. «Ладно, сама говори с Робертом насчет этого», — предложил он мне. «А когда мы вообще отправляемся в Королевскую гавань?» — спросила я. «Я обсуждал это с королем на охоте. Он сказал, что ему и здесь хорошо, так что как только тебе полегчает, так и поедем. Первоначально я думала, что надо подождать, пока молоко сгорит и окончательно оклемаюсь, но лучше не будет. Да убить меня тут в глуши проще, чем в столице, да и Дорн тут рядом, на них свалить можно. Завтра с утра говорим с королем, я скажу, что согласна, и мы отправимся в столицу. Но ты, мастер над монетой, остаешься в столице со мной». «Нет», — грустно кивнул. «Напиши своей ненаглядной, пусть с ребенком в столицу едет. Ее муж теперь третий человек в стране. Первый – король, второй – десница короля. Ну а третий? Строгого старшинства в малом совете нет, но, думаю, должность министра финансов этого стоит. Мне надо к Дейнам». «Да что ты заладил? К Дейнам, к Дейнам. Тебя надо больше миллиона золотых найти и убрать Серсию Ланнистер из столицы. Ты что, правда что ли с этим Артуром Дейном? Ленна, я не такой. Ну так придумай причину, зачем тебе все бросить, и это личное. Так все-таки ты с Дейном, Ленна». Старк сделал еще несколько кругов вокруг стола, потом еще выпил. «Я Роберту сказала, чтобы он завязывал с выпивкой, но и тебе, брат, тоже надо меньше пить. Рассказываю один раз», — ответил он мне, набравшись решимости. «Помнишь тот турнир, ну где тебя объявили королевой красоты? Такое не забудешь, особенно что после, во время турнира. Казалось, все хорошо, время мирное, весна, ложная весна. Отец заключил династический брак, наш старший брат должен породниться с Талли, а мне разрешили выбирать невесту самому. И я молчала. Подколоть его еще раз про Артура Дейна, она была самой красивой женщиной там. Эшара Дейн, дарнийский род, фрейлина королевы, она само совершенство». Брат мечтательно замолчал. «Да, что-то такое припоминаю, была там такая женщина, действительно, ничего, совсем другой типаж, чем северные женщины. Я поговорил с ней, мы танцевали, а потом...» Брат замолчал, не мог говорить дальше. «Обесчестил благородную леди?» — спросила я. Брат кивнул. «Но ты не виноват, она сама пришла?» — сострила я. Он опять кивнул. «И ты пообещал жениться?» — «Нет», — кивнул вновь. «А почему не женился?» — спросила я. «Дарнийцы выступили за Таргариенов, Старки за Баратионов. Брандон Старк погиб, нужен был династический брак Сталли, а других мужчин в роду Старков не осталось. Как там в сериале, Роб Старк плюнул на договор Фриэми, а этот не плюнул на договор Сталли. Господи, сколько в мире тупизны. В этом мире срочно нужны основы полового воспитания. И ты что, хочешь приехать к ней, спустя почти 2 года, сказать, что ваши дома враждуют, свадьбы не бывать, я женат на другой, у меня есть дети, кстати, вот ваш фамильный меч, я убил твоего брата, пока, я поехал». «Нет», — опять кивнул. Я стала трясти его за плечи. «Нет, ты что, хочешь, чтобы она повесилась?» — спросила я. «А что мне делать? Ты ее хоть любил?» — спросил я. «Или просто на шлюхах решил сэкономить, Ленна?» «Ну хватит. Да, любил. Но у меня другая семья и долг». «Она замужем?» — спросила я. Нет, неужели еще ждет? Ты планируешь убить свою Кейтлин и своего сына и жениться на Ишаре Дейн? Спросила я. Что? Нет, тогда хватит страдать ерундой. Возьми себя в руки, ты же мужчина, лорд, хранитель Севера. Напиши письмо ее отцу, вызови для разговора в Королевскую гавань, передай меч, все расскажи. Я обещал ей, что мы еще встретимся. Идиот, если она тебя не любит, то встреча с тобой ей не нужна. А если любит и кинется тебе навстречу, предложив ночь любви, я откажусь. Я же женат, этим ты ее оскорбишь. Хорошо, если самоубийца, плохо, если уговорит родственников убить тебя на обратной дороге. Она не такая. Нет, поверь, если она тебе не безразлична, если нужна живой, не делай ничего. Может быть, я помогу тебе составить письмо потом для нее. Я все испортил, да? Спросил он меня. Ну не все, и еще не испортил. Может быть, если все правильно сделать, она найдет себе кого-то и будет счастлива. Как ты с Кейтлин? Загрузившегося и выпившего недостарка я отправила спать. Мне самой нужно было передохнуть. Едва взошло солнце, меня разбудили служанки. Я решила хорошо помыться. Они честно грели воду и таскали ее в ведрах. К минусам стоит отнести, что район шва я решила не мыть. К плюсам, наличие двух помощниц. Госпожа, у вас такая потрясающая грудь. Сделала мне комплимент Марта. Ох, и не напоминай. Фигура Лианны была на любителя. Довольно худая, но большие бедра и ягодицы. Грудь была чуть больше единички, но проклятые роды. Короче, грудь увеличила размер и упругость, достигнув уровня 2+, а может быть тройка. Когда же молоко сойдет? Закончив помывку и переодевшись, я попросила служанок привести брата и Роберта. Роберт вид имел лихой и придурковатый. Дебильно улыбался и раздевал меня взглядом. Но старался, да. Пришел без оружия. Пыльные доспехи сменил хороший камзол. От него не пахло ни то что вином, мочой. Даже потом, глядя на него, я понимала, что хватит ломаться. Лучше вот это, чем быть четвертой женой лорда Джона Аррина. Ваше превосходительство, начало я кланяться, вспоминая уроки этикета для оригинальной Лианны, но сильные руки не дали мне согнуться. Быстрый. Ну хватит, Лианна, мы же почти семья. Я ведь могу тебя называть просто Лианна, спросил меня Роберт, а улыбка у его красивая, и зубы целые, почти не желтые. Но да, пасту внедрять надо, разумеется. Сир, я просто Роберт. Роберт, мы вчера с Нидом долго говорили. Никто не думает уменьшать ваши достоинства, но учитывая мою трагическую судьбу... Король слегка нахмурился. «Несмотря на мою трагическую судьбу, я согласна стать вашей женой», — выпалила я. «Нет, беги за священником», — приказал Роберт. «Однако, учитывая мои физические и душевные травмы, я прошу пока объявить о нашей помолвке, а свадьбу сыграть после вашей коронации. Я напишу старику Джону, он десница, пусть работает, пусть подготовит все к моей свадьбе. Побыстрее, милорд, Роберт». «Просто Роберт. Роберт, свадьба для женщины очень важна. Я хочу торжество, турнир, гостей, выбрать платье. Мне надо заранее познакомиться с женой своего спасителя брата. Такие вещи быстро не делаются. И кроме того, тут брат хочет вам кое-что сказать. Говори, что там. Нет, только быстрее», — сказал Роберт, не отрывая взгляда от меня. «Я? А что? Эддард Старк слишком скромен. Он просит вас назначить его мастером над монетой и выдать дом для него и его семьи в столице. А что так скромно?» Роберт хлопнул Нида по плечу так, что у того подогнулись ноги. «Хочешь, я тебя сделаю десницей короля, лорд Джон Аррин?» Начал было нет. «Старику давно пора заняться своей женой. Плотнее, а то твоя родила, а его даже не забеременела, хотя вы женились одновременно». Роберт еще раз хлопнул Нида по плечу и захохотал. Потом вспомнил про меня. «Прошу прощения, леди. Солдатский юмор. Я слишком долго был в походах. Я леди, но не вижу причины, по которой мой будущий муж должен ограничивать свой лексикон в общении с другом. Должности мастера над монетой достаточно. Я хочу взять кредит у железного банка. Да бери что хочешь, в столице тебе печать дам. Но дело идет о миллионах. Да плевать мне на эти миллионы. Я король, а не счетовод. Делай, что хочешь. Со стариком Арином посоветуйся, на всякий случай. Я вам верю. Роберт, начал я ревную тебя ка. Это все в прошлом. Я думал, что ты мертва. Никого кроме тебя для меня нет. Интересно, надолго его хватит? Я ревную тебя к Серсии Ланнистер. Выпалила я. Что? К ней? Да я с ней даже ни разу. Я сделала вид, что не услышала. Короче, пусть папаша ее забирает и везет куда хочет, хоть в утес Костерли, — сказал король. «Но лорд Тейвин Ланнистер...» — начал было нет. «Лорд Тейвин Ланнистер может поцеловать меня в мой волосатый королевский зад!» — закричал Роберт. Потом посмотрел на меня. «Прошу прощения, леди. Ничего страшного. Я северянка, а не какая-то изнеженная южная кукла. Однако именно Ланнистеры взяли столицу. Именно Ланнистеры убили короля и, да они присоединились к войне в последний миг. Хотят битвы, я дам им битву, а против этого их клигана я хотел бы сам выйти в бой. Я благодарю вас за решимость, Роберт. Ваш десница короля и ваш мастер над монетой подумают, как сделать отказ Ланнистерам необидным. Все-таки великий дом, вот, пусть думаю, давай важными делами займемся. Какой подарок ты хочешь на свадьбу? Или мне тебя удивить, что он подарит? Платье? Драгоценности? А зачем мне это, чтобы когда бежала из столицы вплавь точно утонула? Роберт, я же могу надеяться, что наш брак будет построен на принципах взаимного уважения, спросила я. Что, удивился Роберт, ну Риегар пьяным насиловал меня, называя именами своих прежних шлюх, тут все будет не так, спросила я. Нет, завис. Король подбежал к окну и крикнул солдатам. «Сучьи дети, найдите мне труп Риегара Таргариена и в клетку его подвесьте, и всех его родственников тоже найдите, и друзей, и домашних животных, лично сожру его коня». Солдаты смотрели снизу наверх башни с некоторым недопониманием. Потом Роберт посмотрел на меня. «Нет, все будет не так, все будет хорошо». Роберт налил себе вина, потом посмотрел на меня и выкинул бутылку и кубок в окно. «Мы можем вернуться к теме свадебных подарков?» — спросила я. «Да». «Хочешь, я осыплю тебя драгоценностями?» — уточнил король. «И как мне это выжить поможет?» Я подумала. «Хочу себе кинжал. Из валлирийской стали». Мужчины зависли. Тут дело в том, что секрет изготовления валлирийской стали утрачен. Тейвин Ланнистер как-то предлагал миллион за валлирийский меч взамен утраченного фамильного. Купить не смог. В глазах Роберта загорелась опаска. «И если не найду, то не быть свадьбе?» — спросил он. «Что ты? Свадьба будет даже без подарков. Но мне очень хочется кинжал из валлирийской стали. Это будет королевский подарок. Найду», — пообещал Роберт. «Лианна, кинжал из валлирийской стали, это вообще откуда брать? И зачем он тебе?» Удивился нет. «В каноне Ренли Баратиона убила тень. Да, вроде здесь магия есть. С таким кинжалом у меня будет шанс убить порождение магии. Кажется, подойдет драконье стекло, обсидиан, но блин, королева ходит с кинжалом из черного камня. Ведьма. Приворожила короля, а так просто богатая изнеженная дура. Хочу, и все», сообщила я. «Будет», пообещал мне Роберт. «И мне нужна охрана», сказала я. «Я к твоим услугам, и вся моя армия», гордо надулся Роберт. «Ты не сможешь быть всегда со мной. Отлучишься, охота или война, а твои солдаты?» Нет, мне рассказывал, как Джейми Ланнистер убил короля. «Да и даже будь они безгрешны, они мужчины, а я теперь боюсь находиться с мужчинами, если рядом нет брата или вас. Ну и что ты предлагаешь?» Поинтересовался нет. «Евнухи», ответила я. «Мне что, их всех кастрировать?» Удивился Роберт. «Зачем их? Вроде бы есть солдаты-евнухи, безупречные, из другого континента. Мне много не надо, десяток, максимум сотня. Да, тут знали и про дотракийцев, и про армии рабов Сессоса. По крайней мере знать, в Вестеросе нет рабства», поправил меня Старк. «Освободим их, как только привезем. Будут служить за деньги», предложила я. «Это глупо», начал было Старк. «И дорого. Кораблю несколько месяцев плыть. Зато сын короля сможет поиграть в настоящих солдатиков», предложила я Баратиону. Тот расхохотался. «А мне нравится. В этом что-то есть. Все понял. Нет, устрой. Ты мастер над монетой. Вот и ищи монеты. Я пошел готовить всех к отъезду». Роберт подошел ко мне и поцеловал в губы. «Ну как?» – спросил он меня. «Плохо. Я даже не намокла. Но лучше ему такое не говорить. Колется. Вам нужно побриться, Роберт». На лице у него было нечто среднее между щетиной и бородой. Чистый и причесанный, но колючий. «Цирюльника мне!» – проорал Роберт, уходя. Когда шаги смолкли, нет, заговорил со мною. «Я совсем тебя не узнаю. Я тоже себя не узнаю. Жизнь меняет людей. Но тут либо ты помогаешь Роберту по-дружески, либо ты Тейвин Ланнистер. По-семейному. Евнухи тебе зачем?» – спросил нет. «А если ты Тейвин Ланнистер скажет, что все дети Лианны Старк не от Роберта Баратиона, а одного из ее телохранителей, Роберт размозжит ему голову молотом», – ответил мне Старк. «Вот чтобы этого не было и нужны евнухи», – ответила я. Через час я уже тряслась в карете. Глава 5. Королевская гавань. Романтика путешествия в карете очень быстро оставила меня. Трясло безбожно. В карете было душно, кондиционеры еще не придумали, а если открыть окно, мгновенно натягивало пыли. Быт тоже не радовал. Если в башне радости можно было подмываться, то здесь приходилось использовать нечто вроде листьев лопухов. А память Лианны не радовала, прокладок в мире нет. Хорошо, хоть в связи с родами эта проблема отодвинулась на несколько месяцев. Какие-то послеродовые выделения есть, но простая ткань поможет. Никому не позволять себя осмотреть, пока не пройдут. Успокоиться. Все хорошо. У меня VIP-условия, невеста короля, которая едет одна в карете, которая, вообще-то, рассчитана на комфортное путешествие 4 человек. Неудивительно, что при любой остановке, смена лошадей или обед, я выходила на улицу подышать воздухом. Там меня мгновенно настигал Роберт и начинал рассказывать, о чем мечтает любая женщина, а именно как они разгромили Таргариенов. Особенно ему удавался момент со шмяк. Это когда во все стороны летели слюни, а он рассказывал, как проломил молотом доспехи Риегара Таргариена. Ну, строго говоря, не проломил. Грудная пластина доспехов нехила, на головку молота, вогнулась внутрь. Не знаю, как сказать правильно, но доспех его противника из выпуклого стал вогнутым. Ну, легко представить, что случилось с грудной клеткой человека, на котором это было одето. Дальше Роберт рассказывал, повторяясь, в какую сторону отлетел драгоценный камень с доспехов его врага, а в какую тело. Нет, возможно, если бы этот человек сделал мне нечто плохое, я бы позлорадствовала, но Риегар ничем, кроме чрезмерной тупости и влюбчивости, не был виновен. Однако слова Роберта давали мне понять, что он сделает с Джоном Сноу, если поймет, чей это сын, ну или со мной, если доберется до правды о добровольном браке с Риегаром. Роберт, правда, довольно быстро, уже после 5 рассказа про гибель ублюдка Таргариена, заметил, что я какая-то бледная, и решил, что я очень добрая и впечатлительная, поэтому начал рассказывать про войну в целом. С его слов я пыталась понять, сколько всего войску, их дома, тактику, стратегию, но Роберт уделял внимание в основном бою от своего лица и как он всех плющил молотом, поэтому даже не смог ответить, а сколько у баратионов всего было солдат. Иногда, во время отдыха, я смотрела на карету снаружи и думала, как бы сделать, чтобы не трясло. Металлических рессоров не было, однако фактически карета была подвешена на ремнях, что частично уменьшало тряску. Дорога была не грунтовая, а мощеная щебенкой, может быть, это лучше с точки зрения проезда во время осадков, но я лично чувствовала себя на поезде, где стык рельсов везде. Хорошо, хоть погода была нормальная, осадков не было. Формально сейчас зима, но я сейчас на границе с Дорном, так что вся зимность выражалась в том, что народ был в застегнутой одежде, стояла устойчивая положительная температура. Пейзаж вокруг, обычные поля и лачуги, изредка городки и крепости, приелся очень быстро. Из развлечений у меня были только разговоры с братом и Робертом, еще можно было поговорить со служанками, но особого смысла в этом не было. Роберт уже в сотый раз рассказывал, за что его прозвали демоном трезубца. Нет, возможно, он неплох, идеальный мужчина эпохи неолита. Стукнуть врага, смахаться на охоту, все сожрать, все трахнуть. Но как-то странно, 21 год тебе, какие-нибудь потребности кроме самых базовых из основания пирамиды Маслоу есть? Ну, может, там книгу написать, или жизнь народа лучше сделать? Ну, в перерывах между охотой, ты же здесь вроде как власть. Но больше всего меня забавляло не это. Нет, Старк положил глаз на мейстера, причем это было очевидно всем, солдаты уже начали подхихикивать, не замечал происходящего только Роберт Баратион. На второй день путешествия нет, не выдержал. «Мистер Дилмарт, а могу я увидеть вашу цепь?» — спросил сопровождающего нас мужчину между 40 и 50. «Нет, Старк». «Лорд Старк?» «Да, разумеется». Человек вытащил из-под одежды цепь и показал ее, не снимая, впрочем, с шеи. Моих знаний хватило только понять, что она сделана из разных материалов. Серебро, медицина и целительство. Золото, деньги и финансовые вопросы. Железо, военное искусство. Черное железо, обучение воронов. Свинец, знание ядов. У меня 12 звеньев, а у великого мейстера Пицеля 23. Что вас конкретно интересует? Там было еще что-то, про геральдику, историю, даже про богословие, но нет, прервал его монолог. Я понял, вы, как я понимаю, достаточно знающий человек. Да, я работал в Королевской гавани. Лорд Рин попросил меня сопровождать вас. Обычно мейстеры служат в замке местному феодалу, ну или сидят в цитадели мейстеров в Староместе, где собирают знания и обучают новичков. Однако, если город большой, то тогда там может найтись мейстер, занимающийся частной практикой, от обучения детей богатых людей до принятия родов или помощи с бухгалтерией купцу. Учитывая, что Королевская гавань – самый большой город Вестероса, десница короля нашел как минимум одного. А бывает, валлирийская сталь как материал цепи? Спросил его. Нет, невероятно редко. Примерно у одного мейстера из 100. Это значит, что он изучал магические науки. Магия действительно когда-то существовала. Любой, кто видел стену на севере или скелет дракона, понимает это. Сейчас магия выродилась в балаганные фокусы. Она давно ушла из этого мира, еще до моего рождения. Это очень интересно, но ведь в гильдии мейстеров, в Староместе, есть некий запас звеньев цепи из валлирийской стали. Поинтересовался. Нет, не могу знать. Это вопрос к конклаву архимейстеров, но предполагаю, что да. А можно выкупить часть материала? Нам много не надо, на простой кинжал. Сколько это будет стоить? Вряд ли конклав это одобрит, материал-то невозобновимый, больше не будет. Да и даже если согласятся, что вы с этими звеньями делать будете? Перековать валлирийскую сталь совсем непросто. Сколько это может стоить? Не унимался. Нет. Из дальнейшего разговора я поняла, что меч из валлирийской стали стоит как армия, а доспех – как королевство. Очень скоро в разговор вмешался король. Он вспомнил, что у Нида есть фамильный меч Старков из валлирийской стали. Да что ты с ним говоришь, у мейстеров зимой снега не допросишься, а отнимать у стариков позорно. Переплавь фамильный меч, советовал ему король. Лед, не буду, не соглашался. Нет, да ты же мне сам говорил, что этот меч слишком большой, двуручный, почти в рост человека, что он слишком велик и тяжел, чтобы с ним драться, что это лишь церемониальное оружие. Давай перекуем его на два нормальных одноручных меча, как раз еще и на кинжал хватит. Но нет, не сдавался, борясь за существование фамильного меча. Во, вспомнил, ты же говорил, что у твоих вассалов, болтонов, есть нож из валлирийской стали, может, они поделятся, поинтересовался Роберт. Да не будем мы никого грабить, просто найдем материалы и выкуем новое оружие. Не унимался. Нет, споря, мужчины отошлю в сторону. Я же стояла перед мейстером вместе со своими двумя служанками, те обычно ехали на козлах, а я внутри самой кареты, сейчас же они ходили за мной хвостиком. Думаю, тут полно свидетелей, если я с ним заговорю, никто плохо о моей чести не подумает. Мистер Дилмарт, вы так интересно рассказываете. Можете мне подробнее рассказать про валлирийскую сталь и сколько вообще мечей из валлирийской стали в Вестероссе? В своем фундаментальном труде опись архимейстер Тургут насчитал в 7 королевствах 227 клинков из валлирийской стали, начал он. Однако, с течением времени, большинство мечей утеряны. Разумеется, я не помню книгу наизусть, однако могу вспомнить прямо сейчас как минимум 14 клинков, которые участвовали в последней войне. Некоторое время я его послушала. Говорит складно, уверенно, а что мне еще нужно? Интернета тут нет, конечно, буду и сама книги читать, но наличие умного человека лучше, чем его отсутствие. Мистер Дилмарт, а как вы смотрите на то, чтобы стать советником королевы? Уточнила я. О, это большая честь. Что будет входить в состав моих работ? Поинтересовались у меня. Очень многое. Рекомендовать мне литературу, рассказывать умные вещи, советовать, как по принятию решений, так и по здоровью, ходовые противоядия, в перспективе, принимать у меня роды, помогать с обучением детей. А великий мистер Пицель, спросили меня, не нравится он мне? Мне нет, сказал, что Пицель посоветовал безумному королю открыть ворота ланнистерам. Так себе совет, у меня будут большие обязанности, и, вероятно, конфликт с самим великим мистером. Мне нужно хорошо подумать, и как минимум я должен буду осмотреть вас и оценить ваше здоровье, перед тем как дать свой ответ. Это можно будет организовать, как мы прибудем в столицу, ответила я. Меня также волнует, а сколько будет составлять мое денежное довольствие, поинтересовались у меня. Вот это вам лучше обсудить с лордом Старком, честно призналась я. На этом разговор закончился, а уже на следующем привале Нед спрашивал меня, действительно ли мне так нужен за такие деньги свой мистер? и вид у бедняги был такой, что он был уже не рад, что нашел меня живой. Да, понимаю, сейчас бы кувыркался с молодой женой, учил ребенка говорить агу, считал налоги с севера в своем замке, а вместо этого едешь в столицу разруливать проблемы, из которых дефицит бюджета не самое страшное. В среднем мы делали километров 100 в день, один раз ночевали в поле, а так обычно дотягивали до постоянного двора. Насекомых в комнатах не было, и то хорошо, развлечений в пути было мало. Один раз по пути нас встретил патруль, предупредить о разбойниках. В ходе разговора выяснилось, что ищут конокрада, который убил человека. Оказалось, что это именно тот человек, который не захотел Роберту отдавать свою лошадь и за это умер. Местная стража рванула было за коронное преступление арестовывать родственников пострадавшего, но нет, их остановил и отдал им свой кошелек в качестве компенсации родственникам погибшего. Не знаю, дошла ли компенсация до пострадавшего или стражники отправились в загул, как только мы исчезли на горизонте. Второй момент был веселее. Ничего умнее для борьбы с болью в груди, кроме как мять ее руками во избежание мастита, я не придумала. И надо же было этому случиться, именно в этот момент в окно кареты, отодвинув шторку, заглянул Роберт. Хотя да, его выпученные глаза меня повеселили. Это примерно как покупаешь тумбочку, распаковываешь, а там шкаф. Может, он меня и любит, но большие сиськи — это только плюс. Я наплела ему, что перевозбудилась от близости моего жениха. Тот был очень доволен и предложил заняться сексом, не дожидаясь свадьбы, но мне удалось его убедить, что надо все сделать как надо, после брака. Бедняга. Пока он добьет огрызки таргариенов, пока турнир и свадьба, у меня спадет молоко, и во время первой брачной ночи он не увидит то, что сейчас. Это будет самый быстрый развод в истории семи королевств. Зато пока карета тряслась, я успела хорошенько разглядеть карту Вестероса и послушать комментарии мейстера Дилмарта. Если очень условно, Вестерос представлял собой нечто вроде большой такой Англии, от Дорна до Стены, то есть с юга на север, 3900 км, в самом узком месте около 400 км, в среднем километров 800. Переписи населения не проводились, но население оценивалось в десятки миллионов человек, большинство – крестьяне, живущие натуральным хозяйством. Мысли были в основном нецензурные. Роду Старков 8000 лет. Что такое 8000 лет? В моем мире люди прошли путь от изобретения колеса до космических полетов меньше, чем за 6000 лет. А тут, 80 веков назад, придурки с копьями и луками, и сейчас то же самое. И в любом промежутке времени внутри этого интервала то же самое. Другие континенты, ну точно известно про Иссос, там также, а может и хуже, ведь есть рабство. Есть еще два континента, Сатериас и Ультас, но там даже береговая линия неизвестна. Вроде бы людей там нет, зато полно всяких ядовитых насекомых, лихорадки и прочей смертельной заразы. Убийственные тропики. Чем объяснить такую неразвитость, я не понимала. Хотя нет, было две гипотезы. Первая – неадекватная смена времен года. На Земле математика, геометрия, астрономия и многое другое использовалось изначально для того, чтобы понять, когда сеять, когда там разлив Нила будет, холодный или теплый год ждать. Здесь же времена года менялись случайно. То лето один год, то 10. Не угадаешь. Второй момент – магия. По идее, одна хорошая зенитная батарея из мелкокалиберных пушек должна мгновенно разбирать дракона, но в местных реалиях произошло завоевание Вестероса силами трех больших ящериц и пары тысяч наемников. Ну и что-то там мутное за стеной, пусть и уровня сказок. Иными словами, магия могла тормозить прогресс, либо потому что магия логична, либо потому что примитивная магия лучше примитивной техники, а начав поклоняться чародривам, на путь прогресса уже не встанешь. А поклоняться чародривам не бросишь, ведь реально работает. Конечно, сферический попаданец в вакууме, при отсутствии у него магических способностей, должен внедрять огнестрел или хотя бы дамасскую сталь, но если я начну это делать, то даже не знаю, что случится ранее, меня усадят в местную дурку или просто убьют. Да даже если вдруг я обрету техническую гениальность, а все станут чудно исполнительными, то что будет? Валерийская сталь бесконечно превосходит любую, в том числе и дамасскую. Огнестрел, огнестрел — это конец замков и рыцарей, а я тут невеста короля. Значит что, меня как представителя класса эксплуататора убьют восставшие крестьяне с мушкетами? Причем, учитывая феноменальные характеристики первого огнестрела по скорострельности и дальности стрельбы, то таких вояк армии зомби будет убить еще проще, чем средневековую армию. Нет, можно, конечно, сразу мечтать о пулеметах «Максим», но тогда уж лучше сразу о линкорах, ядерных бомбах и беспилотных дронах. Хороший выбор против враждебной некромантии. Но этого нет и вряд ли в ближайшие века появится. На восьмой день я передумала все по несколько раз. Мы подъезжали к столице, земли стали более населенными. Нас нагнали люди с гербами Старков, и нет поручил им мою охрану, прогнав, с разрешения короля, золотых плащей. Тут тоже надо думать. Формально безопасность короля обеспечивает королевская гвардия. Звучит круто, но это 7 рыцарей, опутанных обетами. Смысл? В драке между 7 рыцарями и 100 дровосеками ставлю на дровосеков. Короче, скорее всего, король просто набрал себе за бесплатно лучших воинов, чтобы всегда во время суда выигрывать суд через испытание поединком. Ну, всякие там мелочи, вроде того, что прошлого короля убил его королевский гвардеец, которого даже с работы не выгнали. И если я правильно слушала мейстера, то тут король в приоритете. То есть теоретически, если король захочет изнасиловать королеву, то его гвардия должна держать, но не короля. Я бы это реформировала, но вряд ли меня послушают. Пока я тонко намекнула брату, что старый состав надо менять, если менять не получится. Королевских гвардейцев было 7, 5 погибли. Хорошо бы им найти замену. У лорда Старка же есть вассалы, верные вассалы, особенно верные вассалы с мечами из валлирийской стали. Совместными усилиями, и мистер, нам удалось вспомнить аж 2, мормонты с мечом длинный коготь, вассалы Старков, и корбрии с мечом покинутые, вассалы Орренов. Но нет, написал и другим. Нет, было еще несколько вариантов, но они либо слишком богатые, либо воевали против нас. На 10-й день мы въехали в столицу. Народного праздника не было, хотя зевак хватало. Город меня особо не впечатлил. Нет, 500 000 жителей для местных реалий это супер-мегаполис, а кирпичное здание в 5 этажей – супер-небоскреб, но по мне так себе. Средневековую романтику убивали очень узкие улочки, помои на улицах, бедный народ и запах. Мы въехали во внутреннее кольцо стен и оказались в Красном замке. Окно в карете у меня было открыто, я рассматривала все вокруг. Король ехал рядом и обещал лично провести экскурсию в моем новом доме. И у входа в замок я увидела встречающих, в том числе их, Ланнистеров. Разодета как елка, ослепительно красивая и блондинистая, это не могла быть никто, кроме Серси Ланнистер. Более высокий, крепкий, в доспехах королевского гвардейца, тоже блондин с роскошными волосами, Джейми Ланнистер. Ну и среднего роста мужчина лет 45, лысый, с бородой, это вероятно Тайвин Ланнистер. Серьезный дед, 20 лет был десницей у безумного короля, а потом, мутная история, одному из феодалов надоело платить налоги, он взял царя в заложники. Это назвали восстанием сумеречного дола, 277 год. Тайвин Ланнистер осадил крепость, но штурмовать не решился. Лорд сумеречного дола Денис Дарклин держал короля Ириса II Таргариена в плену полгода. Тайвин Ланнистер осаждал замок, но боясь за жизнь короля не начинал штурм. Наконец, рыцарь королевской гвардии Баристан Силми вызволил короля, а Тайвин Ланнистер убил мятежников. Что делать? Тайвин, ты мой лучший друг, дай я тебя поцелую, давай выпьем, давай я твою дочь женю на своем сыне, и будем родственниками, наши потомки унаследуют королевство, то ли в силу возраста, то ли злоупотребления алкоголем, то ли как последствия инцестов, то ли из-за стресса от плена Ирис II Таргариен окончательно спятил и начал интенсивно превращаться в безумного короля. Поссорился с Ланнистерами, выгнав Тайвина с поста десницы, отказал в браке Ланнистерам, Рейгар женился на Дорнейке, а не на Серсии. Ну и много всякого, по итогу восстания Баратиона и безумный король убит Джейми Ланнистером. И сейчас, вместо очевидного династического брака с Ланнистерами Баратион начал делать те же ошибки. Нет, отведи королеву в ее покое, а мне надо поговорить с Ланнистерами. И особенно со стариком Орином, не ожидал я от него такого. Приказал Роберт, мой король, схватила я его за руку. Постарайтесь быть галантнее и не допускать непристойных выражений, по крайней мере при свидетелях. Король недовольно кивнул и отправился вперед. К нему вышел старый дед, на которого я даже первоначально не обратила внимания. Лишь сейчас я поняла, что он дорого одет, а на груди знак десницы короля. Они о чем-то заговорили, когда нет уводил меня прочь, а я увидела что, у как я поняла, Джона Арина, сильный некомплект зубов. Да, его жене не повезло. О чем они говорили, не знаю, но через пару часов явился разгоряченный король. Представляешь, эти ланнистеры отказались валить нахер, проорал он Неду, который был со мной. Прошу прощения, моя королева, этот ублюдок Тайвин Ланнистер сказал, что я вправе просить его покинуть Красный замок, но не их дом в столице. А Джейми даже не удалось выгнать из дворца, ведь он королевский гвардеец, но я им задам. А что хуже всего, что и старик Арин, и старик Пицель говорят мне жениться на этой Серсии. Да я их на кол посажу, придурков. Нет, хочешь быть десницей короля? А-а-а, еще один безумный король. Или они все безумные? Любимый, вам нужно успокоиться. Давайте вместе погуляем по дворцу, только я своих служанок позову. А пока вы мне все расскажите, лорд Старк, я уверена, найдет аргументы для остальных. Не стоит рубить сгоряча. Мы ходили по замку и саду под ручку. Король был доволен. Меня же смущал эскорт из служанок и телохранителей. Где мое право на прайваси? Обсуждали всякую ерунду. Я напросилась на заседание малого совета, но когда оно будет, неясно. После прогулки обнаружила у себя в комнате ворох книг, мой мистер принес. Как расставили мебель, мне не понравилось, самой двинуть шкаф не удалось, попросила служанок. Те не справились, шкаф здоровенный, в стиле барокко, в два рояля по весу. Я вспомнила, что у меня за дверью толпа мужиков, охрана от Старка. Вышла, попросила их подвинуть шкаф. Те посмотрели на меня как на дуру, сказали, что им не положено входить в апартаменты королевы, если нет угрозы жизни королевы, да и за нахождение наедине с королевой их как минимум могут выпороть, не говоря про возможную тень на мою репутацию. А-а-а, это что, чтобы подвинуть шкаф мне нужно с королем говорить? Потом мне женщины занесли еду в комнату, много вина и жареного мяса. Даже если я не утону в вине, скоро буду толстая как корова, ну или вечно буду без сознания в пьяном угаре. Жареное пережаренное мясо, прямо шашлык, белая-прибелая булка, ну и все в таком роде. А здоровое питание? Нет, я не вегетарианка, но местная феноменальная медицина, бессильна перед гастритом, но это мелочи. Скажем так, я кое о чем поспрашивала мейстера в дороге, и ужаснулась, как они лечат запущенный геморрой, раскаленной кочергой. Бывает, правда, в процессе смерть от болевого шока. Короче, я не стала есть это, вызвала повара и перечисляла, при служанках и телохранителях, что именно леди будет есть. Мясо вареное, мясо печеное, рыбу нежареную, хлеб со трубями, тут богатые едят из хорошей муки. Но думается мне это приведет к авитаминозу, салаты из свежей зелени, никакого вина, вода или безалкогольные соки. Повар слушал, кивал и даже записывал, а потом спросил, а когда у леди закончится пост? Что, удивилась я, ну вы же северянка, вера в старых богов, я верю в семерых, не знаю ваших обрядов, пока буду так готовить, а когда у вас пост закончится и сможете нормальную еду есть? Очень долго пришлось объяснять, что буду есть вот так всегда, и это не связано с религией. Потом пришел второй человек, который воспринял меня серьезно, кроме повара, модельер. Какое платье леди желает? Спросили меня. На ваше усмотрение, ответила я. Тот слегка опешил и уверовал в мой идиотизм. Леди хочет зеленое, красное, куда бант, как все равно. Потом я сумела ему донести, что все равно это значит все равно, и началось самое веселое. Снятие мерок. Число служанок удесятерилось. Трогать меня ему не позволял инстинкт самосохранения. Доверить аналог мерного сантиметра служанкам, вероятно, профессиональная гордость. Притащили огромное ростовое зеркало, и он снимал мои мерки именно с зеркала. Да, куча народа тебя обслуживает, а ни радости, ни комфорта. Ближе к ночи ко мне явился Эдгард Старк. Выглядел он плохо, не выспавшийся и нервный. Если вкратце, Джон Арин за Серсию и против кредита у Железного банка. Но Роберт упорно стоит на своем и уже поручил ему вести переговоры о взятии кредита у Железного банка. Он уже провел предварительный раунд переговоров, и представитель Железного банка чуть не словил инфаркт от озвученной суммы. Несколько раз переспрашивал, просил переводчика, просил написать сумму на пергаменте. Сам же Джон Арин предостерегает короля от самодурства и грозится сложить полномочия десницы. Пахнет новым кризисом власти. Восстание против узурпатора Роберта Баратиона, который банкрот. Нет, расскажи, что там хоть было. Какие аргументы Тайвин Ланнистер проводил в пользу его дочери? Деньги, деньги, интересы государства, деньги. И все, удивилась я. А что его дочь красивее, девственнее? Зачем королю подстилка Таргариена? Спросила я. Ну, Тейвин Ланнистер на это намекал. Роберт был в бешенстве, признался брат. Плохо. Может уступить, забирайте Роберта, а потом посмотреть лицо Серси, когда ее Роберт назовет Лианна в постели. Вообще, странная эта любовь у Роберта. Вот как у наркомана переклинит в голове с мыслью «хочу дозу», так же у Роберта переклинило на «хочу Лианну». Ничего путного мы придумать не смогли, отложив до завтра. Брат озвучил мне меры паранойи. Охрана, личный дегустатор. Я со спокойной совестью легла спать. С утра меня разбудили вопли. Я спросила у слуг, что случилось. Они отмалчивались. Добралась до брата. Тот рассказал. Короче, Роберт Баратион мирно спал. Увидев его эпичный стояк, служанка не смогла удержаться и решила отсосать королю. Может, тут это было в порядке вещей, а может, она рассчитывала на королевскую благодарность. Роберт шлюхам платил, или хотела всем хвастаться, что она возбудила короля, или просто Ланнистеры ей заплатили, чтобы рассорить меня с королем, но не сложилось. Роберт проснулся, когда понял, что это не Лианна, оттащил ее от себя и велел казнить. К счастью для девчонки, вмешался десница короля. Джон Арвин сунул девчонке немного денег и велел исчезнуть навсегда. Стража решила с десницей короля не спорить, благо вдруг король передумает. Убить служанку они всегда успеют. Сам Роберт отправился в порт, инспектировать флот. Как я поняла, Таргариенам конец. Всех лояльных им зачистили, кроме, быть может, Дорна. Ошметки флота Таргариенов скрываются на драконьем камне. Сейчас под руководством брата короля Станиса Баратиона королевский флот готовится взять штурмом драконий камень. Учитывая безмерный перевес в силах, ни у кого нет сомнений в победе. Да и там всего лишь беременная жена убитого короля и ее 7-летний сын Визирис, что может пойти не так. Однако Роберт пошел то ли инспектировать, то ли поднимать боевой дух. Надо сказать, война это то немногое, с чем он в государственном управлении справлялся. Да, тяжела жизнь короля, спишь, а у тебя без спроса отсасывают. Любит народ власть, а королю некогда, некогда о народе подумать. Надо будет с Робертом вечером поговорить. Эддард Старк отправился спорить с Джоном Арвином, то ли по поводу жены короля, то ли по поводу казны, а я отправилась к себе в комнаты читать книжки. К обеду ко мне пришел великий мистер Пиццель и предложил, естественно в присутствии лорда Старка, провести мой медосмотр, чтобы сделать вывод, смогу ли я родить королю наследника. Я дальше порога его не пустила и отправила вон. К вечеру, узнав, что Роберт вернулся, я отправилась в тронный зал. Роберт устало сидел на троне. Вокруг него была охрана и придворные. Как я поняла, он разбирал какую-то жалобу купцов друг на друга. «Бля, как же башка от вас гудит», — сказал он тихо, но в зале все услышали. Один из слуг мгновенно явился к королю с кубком вина. «Да не буду я вино», — приказал король, и слуга убежал. «Надо будет придумать средства от головы, но не алкоголь. Из чего аспирин состоит?» Купцы продолжали рассказывать суть дела, а Роберт закипал. «Я же умилялась. Король вершит суд. Кто там современную судебную систему критиковал?» К королю подскочил другой слуга с целым подносом бутылок. «Да не буду я вина, исчезни», — приказал Роберт. «Осмелюсь спросить, а какого именно вина не будет, ваше величество? Красного, белого, сухого, сладкого, полусладкого, дарнийского? Никакого не буду. Принести пива или самогона?» — спросил слуга. «Дурак, что ли?» — сказал король, схватил бутылку и разбил о голову слуги. Раздался хлопок, бутылка разлетелась вдребезги. Слуга упал на пол, надеюсь, живой, ему повезло, он не зацепился о мечи железного трона. «Знаю, что нехорошо, но я почему-то рассмеялась. Мой смех пронзил тишину, и все взгляды оказались прикованы ко мне. Я стояла в задних рядах, одета была особо неброско, новые платья еще не сделали. Нет, охрана меня заметила, но им-то пофиг. А вот для короля мое прибытие стало открытием». Он изобразил радостно восторженное выражение лица, вскочил с трона. «Все вон отсюда. Вас, Олухов, пусть Джон Арвин. Нет, лучше пусть лорд Старк рассудит. А так все вон, кроме моей королевы». Все поклонились и ушли. Добряк этот Роберт. Предыдущий король бы сжег кого-нибудь заживо, а это только в морду дал. Либерализация и оттепель. Королю пришлось еще раз повторить свой приказ, и на этот раз нас оставили даже мои служанки и охрана. Надеюсь, он сейчас не трахнет меня на железном троне, а то видела я при своей прежней жизни такое порно. Но Роберта, вероятно, на сегодня уже удовлетворили. Лианна, я не виноват. Она сама на меня накинулась. Я уже отменил приказ Арвина, ее найдут и отрубят ей голову, начал он. «Ой, я не могу. Изнасилование короля, женщиной. Не ржать, не ржать. Не надо ее убивать», — попросила я. «Пусть живет, добрая ты. Пусть живет, но следующую точно убью», — признались мне. «Подкинут что ли Серсия идейку? Я надеюсь, что следующий не будет, не будет. Джон Рин уже нашел мне пажей, слуг женщин вокруг меня больше нет. Гениально, просто гениально. Вот оказывается, что обсуждали во дворцах средневековья. Давайте прогуляемся вместе. Расскажите мне о государственных делах». «Да что рассказывать. Я сказал Станнису, что если не привезет мне головы последних Таргариенов, то штормовых земель ему не видать. Тут довольно мутное распределение земель, но если совсем вкратце, Баратионы довольно знатный и богатый род. Все должен наследовать старший в роду, Роберт Баратион. Но он стал королем, теперь ему принадлежат королевские земли. Строго говоря, он мог бы зажать себе земли Баратионов, но решил не жадничать. По закону земли Баратионов, штормовой предел, должен наследовать следующий по старшинству Баратион, то есть Станнис. А разве он не должен по закону наследовать эти земли? Закон, это я. Не справится? Тогда пусть его земли получит Ренли. А разве это справедливо? В смысле? Ладно, Таргариены угроза. Ладно, ты решил их всех убить. Но если Станнис не вернется с головами Таргариенов, где гарантия, что Ренли справился бы лучше? Не понял? Ну, может, Станнис без потерь в кораблях захватит драконий камень, но Таргариены сбегут. А если бы ты Ренли послал, он бы не справился, весь флот бы утопил и проиграл. Да нет, у нас кораблей больше. Проиграть нельзя. Вопрос только в том, убьют Таргариенов или нет. Не согласился Роберт. И поэтому, если Станнис провалится, то Ренли получит награду, вообще не сделав ничего, несправедливо. Ну а что ты бы сделала? Ну, на твоем месте, если бы Станнис вернулся без голов Таргариенов, попросила бы Ренли их убить. Принесет доказательства их смерти, получит штормовые земли. Нет, пусть надел остается у старшего брата по закону. А на своем месте? Спросил Роберт. Когда мы вышли в сад, я бы подумала, нужно ли мне убивать женщину и ее детей. Ха-ха, они враги. Ты слишком добрая. Конечно, нужно. Что, ждать, пока они вырастут и с армией придут? Нет, все закончится сейчас. Ни к чему моим детям завещать мою войну. А флот уже отправился? Спросила я. Нет, им еще неделю грузиться припасами. А могу я с твоими братьями познакомиться? Спросила я. А зачем? Ну, мы же с тобой одна семья. Хочу с ними познакомиться. А они женаты? Нет. Может быть, у моей северной родни найдутся девушки, подходящие им для брака. Можно попробовать. Но Ренли, пижонный модник, не наигрался еще. Станнис, это не человек, а камень. Не нужна ему женщина. Я допускаю, что он вообще девственник. Он любит только корабли. Если хочешь, завтра возьму тебя с собой на инспекцию королевского флота. И мой король, вам нужно чаще расслабляться, сообщила я. Как? Войны нет. Ты мне в ласке отказываешь, а никто кроме тебя мне не нужен. Охота? Охота — это хорошо. Ты ведь ничего против охоты не имеешь? Спросили меня. Нет, честно призналась я. Как-нибудь поохочусь, хочешь со мной? Я подарю тебе огромную кабанью голову, как только Станниса отправлю в бой. Спасибо, мой король. Обязательно. Вы воин, вы должны себя поддерживать в форме. Вы часто тренируетесь? Пф, все эти лизоблюды боятся ко мне притронуться, после того, как я стал королем. Скука. А тренировочное оружие? Спросила я.